Глава 47. Вытерев слезы, вернулась в свой кабинет. Достала косметичку, привела в порядок лицо и, набросив верхнюю одежду, направилась к выходу. Хотелось домой, чтобы завернуться в одеяло и в обнимку с бутылкой рома повыть на луну с пониманием, что все тлен. И 40 кошек на горизонте — не такая уж далекая перспектива. «Все в порядке, Ален?» — спросил Шаулов, когда я вышла на крыльцо, смотря в мои еще покрасневшие от слез глаза. «Да, все нормально», выдавив из себя улыбку и провожая взглядом только что отъехавшую машину Довлатова. «Документы на столе. Подпиши, пожалуйста. Их завтра надо отправить». «Хорошо, спасибо». Дорога домой. Ужин, бокал рома, сигарета. И взгляд в окно. В ночную тьму, разбавленную огнями большого города. С ощущением полного одиночества. И его слова. До сих пор в голове на повторе. «Ты можешь набрать мой номер в любое время суток, в любой ситуации, и я приеду». «В любой ситуации. У меня пульт под диван закатился. Довлатов, приезжай». Он так себе это представляет. Затушила окурок в блюдце с водой и, допив одним глотком оставшийся в бокале ром, пошла спать. Утром, как обычно, после душа укладывала волосы, когда на экране телефона высветился номер Шаулова. «Раненько вы сегодня, Арай Иланович». «Слушаю». Отключив фен, приняла вызов. «Доброе утро, Ален. В офисах сегодня не появляйся. Ни на Кирова, ни на Сахарова. В Ресте на всякий случай тоже. В общем, выходной до вечера». «Что случилось?» «Обыск». Спокойно, с насмешкой ответил Арай. «Что?» «Без паники», — рассмеялся Шаулов. «Все нормально. Это наши брачные игры с Ермоловым. Раз в полгода. Я прячу, он ищет». «И кто ведет?» 6-0 в мою пользу и бонусом минус звездочка на его погонах», — со смешком ответил Арай. «Эти игры взрослых мальчиков меня до нервного тика доведут». «Рест на спецобслуживание закрыли?» «Конечно, дорогого гостя же ждем. Разрули по текучке в дистанционном режиме. И к 6 будь готова. Сегодня благотворительный вечер в усадьбе Шериных. Пригласительный на почте». «С утра обыск, вечером благотворительный вечер. Весело вы живете, Арай Иланович». «Хочешь, еще на пару веселительных мероприятий тебя с собой возьму?» «Если это веселье из категории ваших игр с капитаном Ермоловым, то нет, спасибо. Меня моя спокойная жизнь вполне устраивает». «Если передумаешь, сообщи», — рассмеялся Арай. «В 6 заеду за тобой». И он сбросил вызов. «Просто удивительный человек. У него обыск на носу. А он расслабленно разбрасывается шутками, словно это для него обычное дело. Каждый день менты мордой в пол укладывают и офис с ног на голову переворачивают». Отложив в сторону телефон, закончила с укладкой и открыла почту. В приглашении дресс-код, вечернее платье. Пересмотрев все варианты, что у меня были в гардеробе, поняла, что мне ничего не нравится. Надо ехать в магазин. Заодно и в салон заеду. Пока раскидывала текучку в телефонном режиме, поймала себя на мысли, что я благодарна Араю. Эта ежедневная суета и неимоверное количество задач отвлекали, вытаскивали, не давали свалиться на дно эмоционального болота, заставляли двигаться вперед. И хрен его знает, что будет дальше. Но главное — идти и не стоять на месте. К 6 я была полностью собрана. Длинное белое платье с обнаженной спиной, длинными рукавами и разрезом почти до резинки чулок, отточенным серебряной нитью. Волосы уложены волнами на манер кинодив 30-х годов. Серебряные утонченные серьги и кольцо с жемчугом дополнили образ. Сумочка и туфли. Пара капель парфюма, и, набросив на плечи белый полушубок, я спустилась к ожидавшей меня машине. Арай вышел из салона и сам распахнул передо мной дверь. «Девушка, а вы свободны сегодня вечером? У кого-то хорошее настроение? Счет стал 7-0?» — спросила, занимая место на заднем сиденье автомобиля. «А ты в этом сомневалась?» И Шаулов, подмигнув, захлопнул дверь, чтобы, обойдя машину, занять место рядом. Возле усадьбы Шериных уже было довольно оживленно. Всюду сновали представители СМИ. Практически каждый, кто поднимался по многочисленным ступеням к входу, был вынужден позировать под вспышками фотокамер, а то и вовсе отвечать на вопросы журналистов. Последнее нас с сараем миновало, благодаря его охране, которая вовремя заткнула любопытствующих, и мы, сделав пару снимков, спокойно вошли в холл. Помпезно, дорого, с размахом. Самый большой зал в усадьбе был наполовину заставлен столами. Вторая часть была занята небольшой сценой и местом для тех, кто захочет потанцевать. 60% присутствующих тут были мне знакомы, и стоило нам войти с араем в зал, как пара десятков глаз тут же обратилась в нашу сторону. Уверенно вздернула подбородок выше, обводя взглядом публику, невольно считывая удивление и избыточный интерес. Довлатов же постарался со своим волчьим билетом, а сплетни в этом городе быстро расходятся. Заняли свои места. С нами за столом оказался Потапов и Баринов с женами. Неплохая компания, мужчины без загонов, жены адекватны. А вечер обещает быть не таким уж невыносимым, как я предполагала. И все шло действительно хорошо, до момента, когда я возвращалась из дамской комнаты, и за моей спиной не раздался знакомый мерзкий голос. «Добрый вечер, Алена Витальевна!» Скрипнув зубами, обернулась, встречаясь взглядом с мразью Разиным. «Ты-то, тварь, почему до сих пор на свободе?» «Не могу вам пожелать того же, Петр Алексеевич». И гадкая улыбка на его лице стала еще шире. «Хороша роль обычной пешки, Алена Витальевна. Она порой неожиданно для всех становится дамкой. Вы не прогадали. Теперь за вас чуть ли не борьба на этой арене крупных игроков». «Хотите составить им конкуренцию?» «Что вы, потанцуете со мной?» «Я могу вам рассказать много интересных моментов, которые вы сможете использовать в своих интересах». «Интересный поворот. Нового хозяина ищет?» Я не успела ответить. «К твоему несчастью, Петь, Алена Витальевна уже занята мной». Твердый и уверенный голос с нотками стали, раздавшийся позади, резанул, заставляя сердце тоскливо сжаться. И Довлатов, поравнявшись со мной, встал рядом, впечатывая взглядом в пол Разина. Атмосфера привычно наполнилась изморозью, угрожающе заискрив. И Разин, мерзко ухмыльнувшись, пробормотал извинения и скрылся в толпе гостей. Повернулась, собираясь поблагодарить, но он опередил. «Потанцуем?» Глаза в глаза. Протянутая им рука с раскрытой ладонью. И я чувствую в этот момент кожей несколько десятков глаз, устремленных в нашу сторону, вложила свою руку в его.